А если учесть, что постоянно нужно очищать лунку от быстро намерзающего льда, что с наступлением морозов возник целый ряд дополнительных работ, связанных с гидрологическими наблюдениями, то получается, что не успеем еще взять одну станцию и обработать ее, как нужно начинать уже новую. Теодорыч приготовил блинчики и кофе. Погода сегодня исключительно хорошая. Очень приятно работать на дворе, хотя мороз доходит до 20 градусов. Если и завтра будет хорошая погода, мы с Эрнстом пойдем на разведку соседних льдин. Надо все время смотреть за состоянием льдов. Нам следовало бы вывесить здесь девиз «Наблюдательность и наблюдательность». 24 сентября. По лагерю дежурил Женя, так как ему все равно в течение ночи надо было вести суточную серию наблюдений. Кренкель впервые лег спать одновременно с нами. Я собирался отправиться на разведку соседних льдин, но с утра идет снег, а во время пурги уходить далеко от лагеря нельзя. Петрович целый день работал на гидрологической станции. Атлантическая вода на глубине становится заметно теплее, сказывается наше приближение к Гренландскому морю. Шершов жалуется, что батометры, которые мы привезли с собой, не совсем удачны, они часто ломаются. Я успокоил Петровича, ничего, буду их чинить. Хорошо, что не пошли сегодня в разведку, а то нам досталось бы. Даже небольшой бидон с колбасой мы с трудом перетащили к палатке. На каждом шагу проваливались в снег, кругом нас рыхлые сугробы. Вообще после пурги этот снег несколько напоминает пески знойной пустыни. Метель глушит и без того слабый сумеречный свет, дует южный ветер, однако нечего надеяться, что он подвинет нас на север. За последнее время дрейф к югу становится все устойчивее и быстрее. Быть может, этот ветер лишь задержит наше движение на юг. 25 сентября. Первые утренние вести, приятные или неприятные, всегда приносит нам Кренкель. Вот и сегодня он разбудил Женю и коротко сказал. Ночью было 26 градусов мороза, а ветер заметно утих. Женя быстро вышел из палатки, в тамбуре надел валенки, наши общие большие валенки. Я встал на час позже, так как болела голова. Ночью почему-то шла кровь из носу. Я не пил чаю, ушел работать на склад. Шершов опустил груз на дно океана, глубина 4025 метров. Мы пошли вытаскивать груз. Хотя уже не в первый раз мы измеряем глубину океана, нам никогда не было так тяжело накручивать лебедку, как нынче. Это объясняется тем, что начался большой дрейф, и трос уходит в сторону. Сменялись через каждые 300 метров. Я работал в паре с Женей, а Кренкель — с Шершовым. Несмотря на то, что мороз крепчал, мы все были мокрые. Перед вечером пошли обедать. Ели суп, который я приготовил еще 5 суток назад. Он был довольно кислый, но я добавил воды, и все признали, что это хорошо. На второе приготовил мясной порошок с горошком, и на третье — какао. Оно пахнет дымом, но мы к этому привыкли. После обеда у нас обычно часовой отдых, а потом мы снова продолжаем научные и хозяйственные работы. Женя сделал астрономическое определение и лег спать. Шершов после отдыха опустил батометр на глубину до 3000 метров, чтобы взять полную гидрологическую станцию в 24 горизонта. Он будет работать до утра, и мы его уже не ждем. Перед сном выходим осматривать лагерь. Солнце опускается все ниже над горизонтом, смелее выглядывает луна. Вчера увидели звездочку, обрадовались ей. Звезды дадут возможность определять наше местоположение, так как солнце скоро спрячется, начнется полная полярная ночь. В жилой палатке 12 градусов тепла. Мы отапливаем нашу ледовую виллу лампами. В дальнейшем, может быть, будет и холодно, но мы не боимся замерзнуть. К холоду все уже привыкли. 26 сентября. Ночью Эрнст помогал Петру Петровичу вытаскивать батометры из глубин океана.